Ричард учащенно дышал. Его бил озноб. Не от усталости, от страха, от ужаса. Это было не то, что он ожидал. Ричард представлял себе прогулку по просторному заброшенному штреку, а не ползание по этой щели в толще скал. Он сам протискивался навстречу своему самому страшному детскому кошмару. На своем веку Ричарду пришлось повидать многое, и ему редко бывало страшно. Однако с детства он боялся застрять в темноте в тесном пространстве, слишком узком, чтобы развернуть свое внушительное тело. Все детские кошмары Ричарда были связаны с тем, что он оказывался зажат в тесноте. Лежа на животе, он зажмурился, учащенно дыша, проталкивая воздух сквозь стиснутое горло. Наконец он снова дюйм за дюймом пополз вперед навстречу кошмару. Ярдов через 100 фонарик окончательно умер. Темнота вокруг была полной. Щель сужалась все больше. Ричарду пришлось поджать плечи. Он втискивался в пространство, слишком маленькое для него. Его лицо было повернуто вбок. Ричард прилагал все силы, чтобы сохранить самообладание. Он помнил то, что сам говорил Боркину. Тогда люди были мельче. Тощие коротышки, перебравшиеся на запад, искавшие счастье в недрах горы. Размерами вдвое меньше Ричера, они ползали по узким щелям на спине, отбивая киркой яркие жилки породы. Ричер использовал погасший фонарик так, как используют белую трость слепой. Вдруг фонарик в 2 футах перед его лицом наткнулся на камень. Сквозь хрип собственного дыхания Ричард услышал звон стекла. С трудом протиснувшись еще чуть-чуть вперед, он ощупал рукой. Сплошная стена. Штрек закончился. Ричард попробовал отползти назад. Не смог даже пошевелиться. Для того, чтобы отталкиваться руками, ему надо было приподнять грудь и получить упор. Однако свод был слишком низкий. Плечи Ричера были вжаты в стены. Он не мог получить упор. Отталкиваясь ногами, можно было бы ползти вперед, но не назад. Ричер оцепенел, охваченный паникой. Ему горло подкатил комок. Висок упирался в свод, щека лежала на неровном камне. Он задышал часто, борясь с непреодолимым желанием закричать. «Необходимо возвращаться назад». Ричард уперся носками в неровности земли. Развернул руки большими пальцами вниз. Попытался сдвинуться с места, подтягиваясь за счет усилий пальцев ног и отталкиваясь большими пальцами рук. Сместился назад на долю дюйма, и тотчас же его стиснули каменные стены. Ему надо было перенести весь тело назад, однако мышцы плеч, раздуваясь от напряжения, вжимались в скалу. Сделав глубокий выдох, Ричард расслабил руки. Попытался подтянуться на пальцах ног. Они беспомощно скользнули по камню. Ричард добавил им в помощь большие пальцы рук. Мышцы плеч тотчас же вздулись и снова наткнулись на скалу. Ричард повилял бедрами. У него в запасе пара дюймов. Вонзив руки в сланец, он снова подался назад. Однако его тело застряло прочно, словно клин. Повернувшись на бок, Ричард ободрал щеку о свод. Дернув головой в обратную сторону, он ободрал другую щеку о пол. Скала сдавила ему грудную клетку. На этот раз он не смог сдержать крик. Раскрыв рот, Ричард завопил от ужаса. Воздух в легких вдавил его грудь в пол, а спину в свод. Ричард не мог сказать, открыты или закрыты его глаза. Оттолкнувшись ногами, он снова прополз вперед тот дюйм, который только что выиграл назад. Вытянул перед собой руки. Плечи его были стиснуты так плотно, что он практически не мог сместить руки в сторону. Растопырив пальцы, Ричард покрутил ими вправо и влево, вверх и вниз. Перед ним сплошная каменная стена. Дороги впереди нет, дороги назад тоже нет. Он умрет, зажатый в скале. Ричард понял это. И крысы тоже это поняли. Они возились позади него. Приближаясь, Ричард ощутил их у своих ступней. Он дернул ногами, и крысы с визгом убежали прочь. Но тут же вернулись. Ричард почувствовал, как они бегут по его ногам, затем по спине, карабкаются на плечи, ныряют под мышки. Он ощутил лицом прикосновение их маслянистой щетины, длинных жестких хвостов, когда они пробегали мимо него. Но куда? Ричард дал крысам пробежать по своим рукам, чтобы определить направление. Они бежали вперед, в кромешную тьму. Ричард чувствовал это руками. Затем поток крыс отклонился влево, вызывая возмущение воздуха. Воздух был прохладный. Ричард ощутил его движение, слабый ветерок, лизнувший ему левую щеку. Вжавшись в стену справа от себя, он провел рукой влево, пытаясь нащупать левую стену. Ее не было. Он застрял в пересечении штреков. Новая щель отходила под прямым углом от той, в которой он находился. Крутой поворот, угол 90 градусов. Отталкиваясь большими пальцами рук, Ричард отполз назад так далеко, как только смог, обдирая лицо о свод, упираясь боком в каменную стену. Просунув за угол сначала руки, потом потащил за ними ноги. Новый штрек оказался ничуть не лучше. Он был таким же узким. Свод нависал так же низко. Ричард медленно полз вперед, судорожно дыша, обливаясь потом, не в силах побороть дрожь. Он продвигался дюйм за дюймом, отталкиваясь пальцами ног. Крысы протискивались мимо. Острые выступы скал обдирали ему бока и спину. Однако Ричард по-прежнему ощущал лицом легкое дуновение свежего воздуха. Штрек куда-то вел. Ричард судорожно глотал воздухом рот, не в силах отдышаться, и полз вперед. Наконец новый штрек начал расширяться, оставаясь очень низким, узкая щель в скале. Ричард полз вперед на грани истощения. 50 ярдов. 100. Затем он почувствовал, что свод резко уходит вверх. Оттолкнувшись еще раз ногами, Ричард внезапно ощутил, что воздух стал другим. Он лежал в пещере, превращенной в гараж. Только сейчас до него дошло, что его глаза были широко раскрыты, а перед ним в темноте бледнел белый эконолайн. Перекатившись на спину, Ричард долго лежал, пытаясь отдышаться. Его била дрожь. Шатаясь, он поднялся на ноги и оглянулся назад. Щель не было видно, она терялась в темноте. Добравшись до белого грузовика, Ричард обессиленно рухнул на землю, привалившись к колесу. Светящиеся цифры часов показывали, что он провел в штреках почти 3 часа. В основном застряв на месте, обливаясь потом, объятый ужасом. 3 часа кошмарного сна, воплотившегося в жизни. Штаны и куртка были изодраны в клочья. Все мышцы горели огнем. Лицо, руки и локти были ободраны до крови. Однако главным был страх. Страх, что он не сможет выбраться. Ричард до сих пор чувствовал давление скалы на спину и грудь. Чувствовал, как оно вжимает внутрь грудную клетку. Встав, он доковылял до ворот. Открыл их и остался стоять на пороге, освещенный лунным светом, раскинув руки с безумными глазами, жадно глотая широко раскрытым ртом сладкий ночной воздух.